Немец-генерал прибыл в Пилым вечером, измученный поездкой и весьма расстроенный. Догадывался, что встреча и разговор будут неприятные. Его заставили прождать в сенях в доме Миниха минут 5. Хозяин к нему не вышел. Прислал просить в кабинет. Он нервно ходил по небольшой, бедно обставленной комнате, рассеянно глядел на белые, некрашенные книжные полки. Здесь были труды на разных языках, по военному и инженерному делу, по математике, по истории, исписанные листы, тетради. Миних вошел очень мрачный, поздоровался сухо, еще суше принял поздравление. На немецкое приветствие ответил по-русски. Генерал смущенно перешел на русский язык. «Я всегда, в меру возможного, делал все от меня зависеть. Но приказ для военного человека свят, не так ли? Когда его сиятельству угодно будет отбывать в столицу? И не следовало ли бы ему в интересах здоровья подождать установление более теплой погоды?» «Уеду очень скоро, через несколько дней». «Если бы, ваше сиятельство, на навигацию подождать хотели, то за ваше сиятельство один трешкоут присылать можно было. Тогда моя жена и я счастлив были бы у нас одному столь знаменитому мужу гостеприимство предлагать и весь наш дом предоставлять». Миних ничего не ответил, точно и не слыхал сказанного. Генерал помолчал. Ни чаю, ни вина ему не предлагали. Подавив обиду и раздражение, он вынул перевязанный зеленой ленточкой пакет. «По русскому обычаю, моя жена и я хотим вашему сиятельству скромный сувенир подносить. И я так счастлив был, что в моей библиотеке сей давний артикул оказался, который ваше сиятельство видеть радовать будет». Миних смотрел на него с недоумением. Он дернул ленточку и развернул старательно сложенный номер ведомостей. Одно сообщение было красиво и необыкновенно ровно обведено красным карандашом. «Указ 11 ноября 1740 года. Генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху по вышеписанным обстоятельствам и особливо в рассуждении при нынешнем случае нам, родителям нашим и всему государству оказанной ревности, при которой он, оставляя свое и своей фамилии благополучие и не щадя пота и крови, поступал, дабы он по то время, пока ему Бог живот и силу продолжит, в состоянии был нам ревностные услуги оказать, всемилостивейше пожаловали чин первого министра в наших консилиях. И как он ныне уже первый ранг в империи имеет, то ему по генералиссимусе первым в империи быть, супругами первенство иметь. Сие будет меня весьма радовать, ежели ваше сиятельство эта вещь в презент от меня и моей жены принимает, ежели она у вашего сиятельства не находится». «Нет, нет, не находится. Для того, что, как ведомо, вашему превосходительству я уезжал из Петербурга в кондициях не совсем ординарных, был приговорен к четвертованию, верно, тоже за оказанную ревность, и помилован уже под эшафотом». «Ах, мой дорогой Бог! Фортуна есть так переменчива. Но есть всем ведомо, что ваше сиятельство тоже тогда десперат, в отчаянии не были». «Тогда обо мне никто не вспомнил. Люди любят иметь с фортуной общих приятелей». В знак примирения он положил руку на рукав генерала и перешел на немецкий язык. Миних хорошо говорил по-русски, особенно после 20-летнего пребывания в Пилыме. но выражаться на иностранных языках ему было легче. Думал же он смесью 4 или 5 языков: по-русски, по-датски, по-немецки, по-французски. Прощаясь, хозяин дома вскользь дал понять: «Я уезжаю в Россию без злопамятства, и никому ничего опасаться не надо». Генерал, услышав это, просиял и крепко пожал руку Миниху. «Поблагодарите за подарок супругу вашу. Я слышал, что у вас очаровательная дочь. Пожалуйста, поцелуйте ее от меня. Ей 17 лет. Какая счастливица! Ах, если бы мне было 17 лет, но мне больше. Я в 17 лет попал в Версаль и представлялся Людовику XIV. Так, пожалуйста, не забудьте поцеловать от меня вашу дочь». О, это был, без сомнения, великий монарх Людовик XIV. Прощайте, ваше сиятельство, прощайте.